Глава первая. Остановившись у двери бокса, я натыкал пальцем код КЛР-2325. Щелкнул замок, дверь открылась. Над пятью соседними боксами уже горят тревожные синие лампы. Выходит, ты, дорогой бармин, как всегда заявился последним. Бог ты мой! Но почему же я всегда опаздываю? Ладно, сейчас захлопну дверь, и над ней тоже вспыхнет синяя лампа, показывая всем, что аниматор уже на посту, аниматор занят, аниматор делает свое дело, и ему ни в коем случае нельзя мешать, потому что исход волшебства целиком зависит от его сосредоточенности. Белые стены и блестящий черный пол бокса, залитый светом люминесцентных ламп. Но гудят не они, а установка фриквенс-излучения. Это ее едва слышный мягкий гул обволакивает все, что есть в боксе. Меблировка небогатая. Крохотный столик. На нем лежит стопка регистрационных карточек. Сколько там? Штук 10, 12. Совсем сдурели. Скоро сотнями будем анимировать. Два кресла и... И больше, собственно говоря, ничего. Кроме самой установки. Длинный стальной параллелепипед подъемника. Дуги фриквенс-излучателей над ним. В фокусе центрального излучателя расположена колба Крафта. Сердце, а китаец бы сказал печень, всей затеи. Главное, ради чего мы здесь напрягаемся. Пробирный камень, по которому даже дилетант может оценить, чего стоят усилия аниматора. Впрочем, на колбу, в привычном понимании этого слова, колба Крафта совершенно не похожа. Что-то вроде... семигранного карандаша, сантиметров 40 длиной, из сиреневого титанового стекла, зажатого торцами в позолоченные пластины токоприемников. Сев за стол, я беру первую карточку и одновременно нажимаю тангенту. «Диспетчерская», — отзывается селектор. «Слава!» «Привет, бармин!» «Василий Никифоров». 49 лет. Читаю я заголовок карты. Кто информатор? Есть Василий Никифоров, 49 лет. Послушно репетует Слава. Вдова, информатор. Подавать? Опять вдова. Вздыхаю я. Опять из пустого в порожнее. Надо вообще вдовам запретить. Но пока-то не запретили, резонно замечает Слава. Да уж, ничего не попишешь. Подавай. Подъемник плавно уезжает в пол, оставляя черное зияние прямоугольной дыры. Почему-то именно эта дыра — самое тревожное, что я нахожу в своей работе. В ней какое-то неприятное обещание в этой дыре. И хоть я досконально знаю все, что она может обещать, и никаких неожиданностей для меня быть не может, а все-таки каждый раз, как подъемник оставляет мне черную пустоту, уползая в пол, чтобы вернуться с грузом, становится не по себе. Проходит не больше минуты, и подъемник возвращается. Теперь на его плоской платформе лежит Василий Никифоров, 49 лет. Василий Никифоров накрыт фирменной простыней грязно-розового цвета, украшенной зеленой флуоресцирующей диагональю. Она равнодушно облекает бренный прах, позволяя угадать очертания тела. Нос является его высшей точкой, второй чуть менее значительный выступ внизу живота. Я приподнимаю простыню и несколько секунд смотрю в мертвое лицо. Мне важно увидеть его до самых первых слов информатора. Слова информатора должны ложиться на зримый образ. Вернувшись к столу, нажимаю клавишу. Щелкает замок, и дверь напротив медленно отворяется. «Можно?» — звучит дрожащий голос. Женщина лет 50, серый костюм, юбка-жакет, белая блузка, черный кружевной платок на голове, нерешительно ступает в проем и делает два шага. Она косится в сторону подъемника, где лежит тело. Третий шаг уводит ее чуть в сторону от верного направления. Инстинкт подсказывает ей держаться подальше от покойника, и она невольно шагает по дуге. «Прошу вас, садитесь, Анна Дмитриевна», — уточняю я. Так написано карандашом на верхнем поле карточки. «Да». «Соболезную вам». Она садится, потом склоняет голову и всхлипывает. Когда оставляет попытки натянуть на толстые колени вытертую юбку, ее пальцы теребят носовой платок. Мы молчим. Проходит положенная минута. Я откашливаюсь и спрашиваю. «Вы были женой Василия Никифорова?» Анна Дмитриевна снова кивает. «Расскажите мне о нем, прошу я. Вспомните самое важное, что с ним связано». Смотрит испуганно. «Самое?» «Да, да», — подбадриваю я. «Что это было?» Тот же испуганно непонимающий взгляд. «Может быть, ваша любовь пугается? Или рождение детей? У вас есть дети?» «Есть, да, Петя. То есть он... отчим он ему был?» Кусает губы, старается не смотреть в ту сторону, где лежит тело. Но оно чем-то притягательно. Вновь и вновь ее взгляд неуверенными шажками, словно ощупью, бредет туда. Наткнувшись, испуганным скачком возвращается обратно. «Да. Он был добрым человеком». «Он?» «Да, он добрый был», — произносит Анна Дмитриевна с той влажной хрипотцой в голосе, что обычно предвещает скорое рыдание. «Он всегда и зарплату домой, и купить, если что. А то, что срок, так это он не виноват», — поясняет торопливо. Глаза распахнуты. «Ей очень важно, чтобы я поверил. Никифоров не был виноват. Его Голубенко подставил. Он начальником цеха, а Голубенко главбухом. Через него-то налево все и гнали. А Вася даже и не знал. А когда открылось, Голубенко-то сухим из воды вышел. А Васю на 3 года, понимаете?» «Понимаю». «А так-то он золотой, просто золотой человек был. Конечно, под горячую-то руку тоже вспыльчивый, этого не отнимешь, но отходчивый. Бывало, Петька достанет его, уж я и так и сяк между ними, чтобы не ссорились. Но все равно случается, ну и что, за трещину даст, да и дело с концом. Бывало, и мне за компанию перепадет», — смущенно улыбается. «Между мужем-то и женой известное дело, не без этого. Или напьется, да еще пиджак порвет. Бывало, скажешь ему: Вася, ну что ж ты, мол...» «Нет, я к примеру говорю. Тут-то вот и понесет, батюшки светы». Она качает головой, как будто удивляясь пережитым страстям. «Ну, отходчивый, этого не отнимешь». Полыхнет, бывало, а через час уже и разговаривает, будто ничего и не было. «А мужчины-то знаете, какие бывают? Далеко ходить не надо. У сестры вон Виктор. У-у-у!» Безнадежно машет рукой. «Так-так. Еще что-нибудь?» «Да что еще-то?» — переспрашивает она, и вдруг, прижав платок ко рту, начинает негромко выть, качаясь в кресле. «Хорошо жили мы по-человечески. Несчастье-то какое, господи!